Глава 11. Я выполнил все поручения Дона Хуана и думал, что он опять отправит меня домой, как делал последние несколько раз. Но он сказал, чтобы я остался, а на следующий день, 28 июня 1969 года, около полудня предложил снова выкурить смесь. Что, опять в гости к стражу? Ни в коем случае. На этот раз кое-что совсем другое. Дон Хуан спокойно набил трубку, раскурил и протянул мне. У меня не было никаких предчувствий или опасений. После того, как я выкурил трубку, Дон Хуан забрал ее у меня и помог мне встать. До этого мы с ним сидели напротив друг друга на двух циновках, которые он положил посреди комнаты. Он сказал, что мы идем немного погулять, и слегка подтолкнул меня к двери. Я шагнул. Ноги подкосились, и я рухнул на колени. Дон Хуан взял меня под руку и снова поставил на ноги. «Ты должен идти. Вспомни, как ты встал в прошлый раз. Иди тем же способом. Используй волю». Но я словно врос в землю. Попытавшись сделать шаг правой ногой, я чуть было не потерял равновесие. Слегка поддерживая под правую руку, Дон Хуан подтолкнул меня к двери, но ноги не держали. И я непременно расшиб бы лицо, если бы он вовремя не схватил меня за руку, смягчив падение. Он крепко взял меня под правую руку и прислонил к себе. Я ничего не чувствовал, но был уверен, что моя голова лежит у него на плече, потому что видел все под наклоном. Он вывел меня на веранду и начал водить по ней. Дважды мы с трудом обошли ее, но в конце концов я отяжелел настолько, что он уронил меня на пол. Я знал, что теперь ему не под силу сдвинуть меня с места. Я чувствовал, как что-то во мне словно наливалось свинцом. Дон Хуан даже не пытался меня поднять. Какое-то время он смотрел на меня, я лежал на спине к нему лицом. Когда я попытался ему улыбнуться, он засмеялся, а потом наклонился и хлопнул меня по животу. Ощущение было очень странное. Ни боль, ни что-то неприятное, но что-то, о чем я не знал. Даже как подумать. Что-то вроде толчка. Сразу же после этого Дон Хуан принялся меня катать. Я все так же ничего не чувствовал, но увидел, как вся веранда вдруг пришла во вращательное движение. Уложив меня, наконец, в требуемое положение, он отошел на пару шагов. «Вставай», — приказал он. «Вставай так, как в прошлый раз. Не морочь мне голову. Ты знаешь, как нужно вставать. Встал, ну?» Я настойчиво пытался вспомнить те действия, которые выполнял в таких случаях. Но я не мог ясно думать. Было так, как будто мои мысли имели собственные желания, как бы сильно я ни старался контролировать их. Наконец, мне пришла в голову мысль, что если я скажу «встаю», как делал это раньше, то я непременно встану. Я сказал «встаю» громко и отчетливо, но ничего не случилось. Дон Хуан посмотрел на меня с явным недоумением, обошел вокруг и направился к двери комнаты. Я лежал на левом боку, лицом к входной двери, через которую был виден двор перед домом. Когда Дон Хуан скрылся из виду, я тотчас же решил, что он ушел в комнату, и громко позвал «Дон Хуан!». Он не отвечал. Мною овладело непреодолимое чувство бессилия и отчаяния. Я хотел встать. Я говорил «встать» снова и снова, как будто это было магическим словом, которое могло заставить меня сдвинуться. Но ничего не случилось. Я был расстроен и раздражен. Мне хотелось биться головой о дверь и плакать. Я проводил мучительные минуты, когда мне хотелось двигаться или говорить. Но я не мог ни того, ни другого. Я был неподвижен, буквально парализован. Наконец мне удалось промычать. «Дон Хуан, помоги!» Дон Хуан вернулся и уселся передо мной. Он засмеялся и сказал, что я впадаю в истерику, и что все мои переживания не имеют никакого значения. Подняв мне голову и глядя в глаза, он сказал, что я поддался постыдному страху, и велел прекратить панику. «Не усложняй себе жизнь», — сказал он, — «выбрось из головы все, что лишает тебя душевного равновесия. Успокойся и приведи себя в порядок». Он опустил мою голову на землю, перешагнул через меня и я услышал шарканье его сандалий. Больше я ничего не мог воспринимать. Он опять ушел. Первым моим побуждением было снова начать беситься. Но энергии на это не хватило. Вместо этого я обнаружил, что вхожу в состояние редкостной ясности и испытал чувство огромного облегчения. Я понял, в чем заключается сложность моей жизни, которую имел в виду Дон Хуан. Это мой маленький сын. Больше всего мне хотелось быть ему настоящим отцом. Я представил, как я буду выковывать его характер, гулять с ним, вообще учить его жизни. Но мысль о том, что мне придется принуждать его вести образ жизни, подобный моему, была мне отвратительна. Тем не менее, став примерным отцом, я неизбежно вынужден буду заниматься именно этим, заставлять его жить так, как удобно мне, либо силой, либо при помощи того хитрого сочетания аргументов, которое у нас принято называть пониманием. «Надо оставить его в покое», — подумал я, — «и не цепляться к нему. Я должен предоставить ему свободу». Мысли о сыне ввергли меня в депрессивное состояние. Я начал всхлипывать, глаза наполнились слезами, и изображение веранды поплыло. Вдруг очень захотелось встать и найти Дона Хуана, рассказать ему о малыше и все объяснить. В следующее мгновение я уже смотрел на то, что меня окружало, из нормального положения. Я стоял на ногах. Повернувшись к двери, ведущей в комнату, я увидел Дона Хуана. Он стоял прямо передо мной. Я понял, что он стоял здесь все время и никуда не уходил. Я чувствовал, что иду, и, видимо, сделал несколько шагов, так как явно приблизился к Дону Хуану. Дон Хуан подошел ко мне и взял меня под руки. Его лицо находилось совсем рядом. «Молодец, очень хорошо», — похвалил он. В то же мгновение я вдруг осознал, что происходит нечто совершенно необыкновенное. Сначала показалось, что я просто вспоминаю случай многолетней давности. Тогда я тоже смотрел на лицо Дона Хуана с очень близкого расстояния после курения смеси. В тот раз мне казалось, что я вижу его лицо так, словно оно находится в прозрачном сосуде с водой. Оно было огромным, светящимся и состояло из чего-то текучего и непрерывно двигавшегося. Но тогда эта картина исчезла, едва мелькнув перед глазами, и я ничего не успел запомнить. Сейчас, однако, Дон Хуан держал меня, чтобы я не упал, и времени на то, чтобы разглядеть его лицо, было предостаточно. После того, как я смог встать и повернуться, я ясно увидел Дона Хуана, знакомого мне Дона Хуана. Он подошел ко мне и взял меня под руки. Это я тоже мог утверждать с полной определенностью. Но, сфокусировав взгляд на его лице, я не увидел того Дона Хуана, которого привык видеть. Вместо него перед моими глазами предстало нечто большое и странное. Я знал, что это нечто — лицо Дона Хуана. Но знал не благодаря своему восприятию, а скорее как результат логического умозаключения. В конце концов, ведь за мгновение до этого знакомый мне Дон Хуан держал меня под руки. Следовательно, странный светящийся предмет у меня перед глазами должен был быть его лицом. Кроме того, в нем было что-то очень знакомое и свойственное лицу Дона Хуана. Но в то же время, какое бы то ни было сходство с его реальным лицом, в этом светящемся объекте отсутствовало. То, на что я смотрел, было круглым предметом, излучавшим свой собственный свет. Каждая его точка находилась в непрерывном движении. Это было сдержанное, волнообразное и ритмичное течение замкнутого в самом себе потока, никогда не выходящего за определенные границы. В то же время каждая точка на поверхности объекта переливалась каким-то собственным движением. В голову пришло, что именно так, должно быть, переливается жизнь. Действительно, движение было настолько живым и текучим, что захватило и даже загипнотизировало меня. Чем дольше я его созерцал, тем труднее было оторваться, и в конце концов я перестал отдавать себе отчет в том, что заявление у меня перед глазами. Вдруг я почувствовал толчок. Светящийся предмет запрыгал, словно его трясли, потускнел, стал плотным и неподвижным, и, наконец, превратился в знакомое смуглое лицо Дона Хуана. Он спокойно улыбнулся. Но изображение его настоящего лица сохранялось буквально мгновение, а потом оно вновь начало излучать свечение. Правда, это не был свет в том виде, как мы привыкли его воспринимать. Его нельзя было также назвать сиянием. Я бы сказал, что это было собственное движение, какое-то невероятно быстрое мерцание. Движение в движении. Светящийся предмет опять запрыгал вверх-вниз и утратил волнообразную текучесть. Яркость стала уменьшаться. Снова появилось плотное лицо Дона Хуана, то, к которому я привык. В этот момент до моего сознания слабо дошло, что Дон Хуан трясет меня. Он что-то говорил. Я ничего не понимал, но он тряс меня до тех пор, пока я не начал слышать. «Не смотри на меня, не смотри на меня». Он тряс меня, видимо, для того, чтобы нарушить устойчивую фиксацию взгляда. Я явно не видел светящегося объекта до тех пор, пока не начал пристально вглядываться в его лицо. Отведя взгляд от его лица, боковым зрением я видел плотного Дона Хуана, то есть вполне нормальное трехмерное изображение его тела. Правда, не совсем обычным было то, что практически не глядя на него, я видел не только лицо, но и все тело. Однако стоило мне лишь на миг сфокусировать взгляд, как тут же лицо Дона Хуана превращалось в светящийся объект. «Вообще не смотри на меня», — зловеще сказал Дон Хуан. Я отвел глаза и уставился в пол. «В принципе, не фиксируй взгляд ни на чем», — приказал Дон Хуан, и отступил в сторону, чтобы помочь мне идти. Я не чувствовал шагов, и сейчас мне трудно судить, насколько мне удавалось переставлять ноги. Однако с помощью Дона Хуана, он держал меня под руку, я умудрился пройти за дом и добраться до оросительной канавы. «Теперь созерцай воду», — велел Дон Хуан. Я посмотрел на воду, но созерцание у меня не получилось. Отвлекало течение. Дон Хуан шутливо призывал меня потренировать силу созерцания. Но я не мог сосредоточиться и снова уставился на его лицо. Свечение больше не появлялось. Во всем теле возник зуд, похожий на ощущение, которое бывает в руке или ноге, затекшей во время сна. Появились подергивания в мышцах ног. Дон Хуан затолкал меня в воду, и я пошел ко дну. Канава была мелкой, и когда я лег на дно, он тут же вытащил меня обратно за правую руку, которую не отпускал с самого начала. Приходил я в себя довольно долго. Когда через несколько часов мы вернулись в дом, я попросил его объяснить, что со мной происходило. Переодеваясь, я с воодушевлением описывал ему свои видения, но он поставил на них большой жирный крест, заявив, что они не стоят и выеденного яйца. «Подумаешь, большое дело», — говорил он, поддразнивая меня. «Ты видел сияние, большое дело». Я требовал объяснений. Тогда он встал и сказал, что ему нужно кое-куда сходить. Было 5 часов вечера. На следующий день я снова стал настаивать, требуя объяснить странные вещи, которые со мной происходили накануне. «Дон Хуан, это было видение?» Он молчал, загадочно улыбаясь, а я все настойчивее требовал ответа. «Скажем так, видение — это нечто подобное», — наконец произнес он. «Ты созерцал мое лицо и видел его как светящийся объект. Дымок иногда позволяет наблюдать такие вещи. Ничего особенного в этом нет». «А чем отличается видение?» «Когда видишь, мир теряет привычные черты. Все, что ты видишь впервые. Оно ни на что не похоже. Мир невероятен». «Почему невероятен?» «Потому что не остается ничего знакомого, ничего узнаваемого. Все, что ты созерцаешь, превращается в ничто. Вчера ты не видел. Ты созерцал мое лицо, и поскольку ты меня любишь, видел мое свечение. Я не был ужасен, как страж. Наоборот, красив и интересен. Однако это было не видение, так как я не превратился для тебя в ничто. Но это был первый реальный шаг к видению. Твоя единственная ошибка была в том, что ты сосредоточился на мне, зацепился за мою личность. И в этом смысле я для тебя ничуть не лучше стража. В обоих случаях ты не справился и не видел. Ты говоришь, что все превращается в ничто. Как понять это? Вещи исчезают? Нет, не исчезают. Они не пропадают, если ты это имеешь в виду. Все остается на своих местах, но в то же время превращается в ничто. Я не понимаю тебя, Дун Хуан. Ты чертовски настойчив, когда дело доходит до болтовни, с серьезным видом воскликнул Дун Хуан. Слушай, а может быть, мы неправильно поняли твое обещание? На самом деле ты, наверное, обещал никогда не прекращать болтовню. Дон Хуан говорил довольно сурово. На лице его было выражение озабоченности. Я хотел рассмеяться, но не решился, поверив, что он и в самом деле серьезен. Но он засмеялся. Я сказал, что начинаю нервничать, если долго не разговариваю. «Давай пройдемся», — предложил он. Он повел меня к выходу из каньона, тянувшегося между холмами. Мы шли около часа. Добравшись, мы немного отдохнули. А потом Дон Хуан повел меня сквозь густой колючий кустарник, к источнику. Вернее, к тому месту, где когда-то был источник. Но сейчас там было так же сухо, как и везде вокруг. «Сядь в центре источника», — велел он. Я повиновался и сел. «А ты разве не собираешься здесь садиться?» — спросил я, заметив, что он присматривает место возле камня у подножия холма, метрах в 20 от источника. Он ответил, что понаблюдает за мной оттуда. Я сидел, подтянув колени к груди. Он велел мне поджать под себя левую ногу, а правую оставить согнутой с поднятой коленкой. Сжатый в кулак правой рукой, я должен был опереться о землю, а левую руку согнуть в локте на уровне груди. Дон Хуан сказал, чтобы я сидел в такой позе лицом к нему и расслабился, но, как он выразился, не распускался. Когда я таким образом приготовился, он вытащил из сумочки какую-то беловатую веревочку, связанную в петлю. Надев петлю на шею, он сильно натянул ее левой рукой. Получились две струны, одну из которых он натянул правой рукой. Она издала протяжный вибрирующий звук. Он немного ослабил натяжение своего инструмента и сказал мне особое слово, которое я должен был выкрикивать, если вдруг почувствую, что на меня кто-то набросился. Я спросил, кто может на меня наброситься. Он велел мне молчать. Потом рукой подал знак, что начинает. Но не начал, а сказал, что если нападение примет очень уж угрожающий характер, то мне следует применить прием защиты, которому он научил меня несколько лет назад. Этот прием является частью техники магической защиты. Он используется в особо опасных и критических ситуациях и представляет собой нечто вроде танца, во время которого носком левой ноги ритмично ударяют по земле, хлопая при этом себя изо всех сил по правой ляжке. Я почувствовал себя очень неуютно и хотел спросить, чего ради он меня сюда затащил, но Дон Хуан не дал мне даже рта раскрыть, начав дергать струну. Он дернул ее несколько раз, с промежутками секунд в 20. Я обратил внимание на то, что каждый раз он изо всех сил натягивает петлю, так что рука и шея дрожали от напряжения. Звук получался очень чистый, и я заметил, что, дергая струну, он, кроме того, особым образом вскрикивает. Сочетание звука струны и этого выкрика порождало какие-то невероятные, ни на что не похожие вибрации. На меня пока никто не нападал, но, глядя на напряженное тело Дона Хуана и вслушиваясь в зловещие сверхъестественные звуки, я почти вошел в транс. Дон Хуан немного расслабился и оглянулся на меня. Пока он играл, я видел только его спину. Он стоял, повернувшись лицом, в том же направлении, что и я, то есть на юго-восток. Когда я играю, не смотри на меня, но ни в коем случае не закрывай глаза. Смотри в землю перед собой и слушай. Он снова натянул струну и заиграл. Я смотрел в землю и слушал, сосредоточившись на звуке. Ничего подобного мне в жизни слышать не доводилось. меня охватил страх. Раскаты потустороннего звука заполнили каньон и высекли из скал эхо. Я отчетливо слышал, как звук, издаваемый Доном Хуаном, возвращается ко мне со всех сторон, отражаясь от стен каньона. Дон Хуан натянул струну сильнее, и звук стал выше, а тон эха ниже. Потом эхо сконцентрировалось в одной точке, на юго-востоке. Дон Хуан начал постепенно ослаблять натяжение струны, тон звука понижался до тех пор, пока не послышался последний низкий тупой удар. Он свернул веревочку, спрятал ее в сумку, подошел ко мне и помог подняться на ноги. Я обнаружил, что мышцы рук и ног у меня окаменели. Одежда пропиталась потом. Я не заметил, что так сильно потел во время его игры. Резало глаза, которые воспалились от того, что в них затекли струйки пота. Дон Хуан практически оттащил меня от места, где я сидел. Я хотел что-то сказать, но он закрыл мне рот ладонью. Обратно мы пошли не той дорогой, по которой пришли. Дон Хуан повел меня в обход. Мы вскарабкались наверх по склону каньона, по холмам ушли довольно далеко в сторону от его устья и только потом повернули к дому. Весь обратный путь мы проделали молча и пришли, когда уже совсем стемнело. Я снова попытался что-то сказать, и опять Дон Хуан зажал мне рот. Мы ничего не ели и не зажигали керосиновую лампу. Дон Хуан перенес мою циновку в свою комнату и кивнул на нее. Я решил, что он предлагает мне ложиться спать. «У меня есть для тебя хорошее занятие», — сказал Дон Хуан на следующее утро, едва я протер глаза. «Как раз то, что тебе нужно. Начнешь сегодня же. У нас нет времени. Ты ведь знаешь». После долгой неловкой паузы я почувствовал, что нужно расспросить его о вчерашнем. «Дон Хуан, что ты делал со мной вчера?» Он хихикнул совсем как ребенок. «Стучался к духу источника. К духам такого типа нужно стучаться, потому что если источник высыхает, то дух забирается внутрь горы. Дух этого источника дремал. Но вчера мне удалось его разбудить. Скажем так. Впрочем, он ничего не имел против и даже указал нам твое направление». И Дон Хуан кивнул на юго-восток. «Что это за штука, струна, на которой ты играл?» «Ловец духов. Можно посмотреть?» «Нет. Я тебе когда-нибудь сделаю. Или, пожалуй, лучше ты сам себе сделаешь, когда научишься видеть». «А из чего она?» «Моя — это дикий вепрь. Когда у тебя будет свой ловец духов, ты поймешь, что он живой и может научить тебя издавать различные звуки, которые ему нравятся. По мере тренировки ты как следует освоишь свой ловец духов, и вместе вы сможете издавать звуки полные силы». «Зачем ты водил меня на поиски духа источника?» «Скоро узнаешь». Было утро, половина двенадцатого. Мы сидели в тени армады. Я только что выкурил трубку смеси. Когда тело полностью отключилось, Дон Хуан велел мне встать, что я и проделал с поразительной легкостью. Он немного помог мне сделать первый шаг. Легкость, с которой я управлял телом, меня удивила. Практически самостоятельно я дважды обошел армаду. Дон Хуан все время шел рядом, но не направлял меня и не поддерживал. Затем он взял меня под руку, повел за дом, к канаве, и велел созерцать воду, ни о чем не думая. Я попытался сфокусировать взгляд на воде, но ее движение отвлекало. Мысли начали блуждать, цепляясь за детали окружающей обстановки. Взгляд тоже. Дон Хуан взял меня за голову, встряхнул и еще раз велел смотреть на воду и ни о чем не думать. Он сказал, что созерцание движущейся воды — дело сложное, но следует проявить настойчивость. Я трижды пытался, и каждый раз меня что-нибудь отвлекало. Каждый раз Дон Хуан терпеливо меня встряхивал. Наконец я обнаружил, что сознание и взгляд все же зафиксировались на воде. я не видел движения, погрузившись в созерцание ее текучести. Вода стала выглядеть по-другому. Она как бы потяжелела и приобрела серовато-зеленый оттенок. Рябь, образованная течением, была чрезвычайно отчетливой. Вдруг я почувствовал, что смотрю не на массу текущей воды, а на ее изображение. То, что было у меня перед глазами, напоминало застывший сегмент, словно вырезанный из потока воды. Рябь была неподвижной. Я мог разглядеть каждый ее изгиб. Потом она начала светиться зеленым светом, испуская что-то вроде зеленого тумана. Его становилось все больше. Он светился все ярче, пока не превратился в ослепительно яркое сияние, которым было залито все. Сейчас я не могу сказать, сколько времени я так просидел, созерцая туман. Дон Хуан меня не трогал. Я полностью превратился в зеленое мерцание, которое окутывало и успокаивало меня. Не было ни мыслей, ни ощущений, только исполненное покоя осознание растворения в зеленом умиротворяющем сиянии. Следующее, что я осознал, было ощущение холода и сырости. Постепенно придя в себя, я понял, что лежу на дне канавы. В носоглотку попала вода. Я проглотил ее и закашлялся. В носу начало жечь. Я несколько раз чихнул, встал и снова чихнул с такой силой, что изрядная порция газов с характерным звуком вышла из анального отверстия. Дон Хуан хлопнул в ладоши и засмеялся. «Тело пердит, а это значит, оно живое», — прокомментировал он. Он знаком велел следовать за ним, и мы отправились в дом. Хотелось покоя. Мне почему-то казалось, что настроение мое будет угрюмо отрешенным. Однако ни усталости, ни меланхолии не было. Наоборот, я чувствовал себя прекрасно и, быстро переодевшись, даже начал насвистывать. Дон Хуан с интересом взглянул на меня и изобразил на лице удивление, вытаращил глаза и раскрыл рот. Мне стало очень смешно. Я смеялся гораздо дольше, чем это соответствовало ситуации. «Да ты и впрямь шутник», — заметил он и сам расхохотался. Я объяснил, что приобретение привычки становиться мрачным после курения смеси не входит в мои планы. Потом я вспомнил встречи со стражем и сказал Дону Хуану, что каждый раз после того, как он вытаскивал меня из оросительной канавы, я чувствовал, что видение где-то рядом, стоит только внимательно смотреть на что-нибудь достаточно долго. Это не то. Смотреть, сохраняя покой, и видеть — это разные вещи. И второе вовсе не обязательно вытекает из первого, — сказал он. Видение — это технический прием, которым некоторые из нас заведомо не владеют. Он уставился на меня, как бы давая понять, что я отношусь именно к этой категории людей. «Ты в силах идти?» — спросил он. Я ответил, что чувствую себя прекрасно. И это вполне соответствовало истине. Я не был голоден, хотя с самого утра ничего не ел. Дон Хуан бросил в рюкзак немного хлеба и несколько кусков сушеного мяса. Отдал рюкзак мне и кивнул головой, предлагая следовать за ним. «Куда мы идем?» — спросил я. Он кивком указал в сторону холмов и повел меня к тому каньону, где был источник. Но в самом каньоне мы не остались, а свернули направо, по скалистому склону взобрались наверх и пошли к вершине одного из холмов. Солнце уже почти коснулось горизонта. Несмотря на прохладу, мне было жарко. Я запыхался и хватал воздуха ртом. Дон Хуан ушел далеко вперед и вынужден был остановиться, поджидая меня. Он сказал, что я в отвратительной форме, и мы вряд ли поступим мудро, если пойдем дальше. Я отдыхал около часа. Дон Хуан выбрал большой гладкий валун, почти идеально круглой формы, и велел мне лечь на него животом вниз. Он велел мне свесить руки и ноги и полностью их расслабить. Полностью расслабившись, я свободно лежал на камне, а руки, ноги и голова свисали вниз. Спина изогнулась, так что поясница была вверху. В этой позе я провел примерно 15 минут. Потом Дон Хуан велел мне перевернуться на спину и расстегнуть одежду, обнажив живот. Он тщательно выбрал немного листьев и кучкой высыпал их на него. Сразу же по всему телу разлилось тепло. После этого Дон Хуан взял меня за ноги и развернул головой на юго-восток. «Теперь позовем духа источника», — сказал он. Я попытался повернуть голову, чтобы взглянуть на него. Но он силой удержал меня за волосы и объяснил, что из-за плохой физической формы я сейчас очень уязвим, поэтому должен лежать спокойно и неподвижно. Ветки и листья, которые он положил мне на живот, особенные, они будут меня защищать. Сам он останется рядом, чтобы в случае чего помочь, вдруг я не справлюсь. Дон Хуан встал надо мной прямо за моей головой, так что, поднимая глаза, я мог его видеть. Он вытащил свой ловец духов и натянул его. И тут заметил, что я за ним наблюдаю. Тогда он легонько щелкнул меня по макушке костяшками пальцев и велел смотреть в небо, не закрывая глаз, и сосредоточиться на звуке. Затем, как бы между прочим, добавил, что если вдруг на меня кто-то нападет, нужно, не колеблясь, выкрикивать то слово, которое он сказал мне вчера. Дон Хуан и ловец духов начали с низкого звука. Постепенно напряжение струны увеличивалось, и я услышал что-то похожее на реверберацию, а потом четкое эхо, отозвавшееся с юго-востока. Натяжение все увеличивалось, дуэт Дон Хуан-ловец духов был безупречен. Дон Хуан усиливал низкий звук струны, превращая его в пронзительный вопль, завывание, от которого в жилах стыла кровь. В пределе это переходило в жуткий потусторонний визг, совершенно невероятный с точки зрения всего моего жизненного опыта. Звук метался между горами и вновь возвращался к нам. Я вообразил, что звук возвращается именно ко мне. Вдруг со мной начало твориться что-то странное. Непонятным образом изменилась температура тела. До того, как Дон Хуан приступил к извлечению своих диких звуков, мне было тепло и уютно. Но когда его завывания достигли пика, меня затрясло, зубы начали стучать, и возникло явственное ощущение, что на меня впрямь что-то набросилось. Какое-то мгновение я заметил, что небо потемнело. Я смотрел вверх, но не осознавал его. Жуткая паника охватила меня, и я, что было силы, заорал заветное слово. Дон Хуан сразу же начал сбавлять интенсивность. Звуки сделались менее душераздирающими, но легче мне от этого не стало. «Заткни уши», — буркнул Дон Хуан. Я зажал уши ладонями. Через несколько минут Дон Хуан прекратил издавать звуки и подошел ко мне. Убрав листья и ветки с моего живота, он помог мне встать и аккуратно сложил их на тот камень, где я отдыхал. Из своей сумки он достал другие листья и натер мне ими живот, а те, что лежали на камне, поджег. Когда я хотел сообщить ему, что страшно болит голова, он зажал мне рот ладонью. Мы сидели там, пока все листья не догорели. К этому времени совсем стемнело. Мы начали спускаться с холма, и меня вырвало. Когда мы шли вдоль оросительной канавы, Дон Хуан сказал, что я сделал достаточно и должен уехать. Я спросил, что такое дух источника, но он жестом велел мне молчать. «Об этом в другой раз», — сказал он. Потом он сменил тему и пустился в длинные объяснения по поводу видения. Я заметил, что не могу писать в темноте, и это досадно. Но он сказал, что стремление все записывать не позволяет мне сосредоточиться на смысле его слов. Он говорил, что видение не имеет отношения к союзникам и магическим приемам. Маг – это человек, способный управлять союзником и манипулировать им в своих целях. Но сам факт управления союзником вовсе не означает, что маг умеет видеть. Я напомнил Дону Хуану его слова о том, что не имея союзника, невозможно видеть. Дон Хуан очень спокойно ответил, что пришел к выводу о возможности видеть, не управляя союзником. Собственно, почему бы и нет? Ведь видение не имеет никакого отношения к технике магических манипуляций, сказал он. Цель всех магических приемов – воздействие на других людей, а видение на других никак не влияет. В голове у меня все стало на свои места. Пока мы шли, я не испытывал ни сонливости, ни усталости, но ужасно хотел есть. И когда мы пришли, съел слишком много. Потом я попросил Дона Хуана рассказать мне еще что-нибудь о видении. Он широко улыбнулся и сказал, что я, похоже, окончательно пришел в себя. Я спросил, что значит видение не влияет на других людей? Я уже рассказывал тебе об этом. Видение – это не магия. Правда, его легко спутать с магией, потому что видящий без труда может научиться управлять союзником и стать магом. С другой стороны, можно освоить приемы управления союзником и сделаться магом, но так никогда и не научиться видеть. Кроме того, видение, по сути своей, противоположно магии, потому что показывает неважность всего этого. Неважность чего, Дон Хуан? Неважность всего. На этом разговор закончился. Я был в состоянии глубокого расслабления, говорить не хотелось. Положив под голову свернутую штормовку, я удобно устроился на своей циновке, поставил рядом керосиновую лампу и в течение нескольких часов писал. Вдруг Дон Хуан снова заговорил. «У тебя сегодня неплохо получилось с водой. Ты понравился духу источника, и он тебе помогает». Я вспомнил, что ничего не рассказал ему и начал было говорить о том, как воспринял воду, но он прервал меня. «Я знаю. Ты воспринимал светящийся зеленый туман». «Откуда ты знаешь?» — не удержался я от вопроса. «Видел тебя». «И что я делал?» «Ничего. Просто сидел, созерцал воду и в конце концов начал воспринимать зеленый туман». «Это было видение?» «Не совсем. Но ты подобрался почти вплотную». Я заметно воодушевился. Хотелось узнать об этом как можно больше. Он засмеялся и прошелся по поводу моего нетерпения, заявив, что зеленый туман может воспринять любой дурак. Это явление того же типа, что и страж. Оно неизбежно возникает при восприятии воды. И в том, что я этот туман увидел, ничего особенного нет. Говоря, что у тебя неплохо получилось, я имел в виду, что ты не дергался, как тогда со стражем. Если бы ты застрял там, мне бы пришлось трясти тебя за голову, чтобы оттуда выдернуть. Бенефактор того, кто погружается в зеленый туман, должен все время быть начеку, на случай, если туман поймает ученика. От стража можно улизнуть самостоятельно, но уйти от зеленого тумана без посторонней помощи нельзя. По крайней мере, в начале. Потом ты научишься выбираться без меня. А пока займемся другим вопросом. Каким? Посмотрим, сможешь ли ты увидеть воду. Как я узнаю, что вижу или видел ее? Ты узнаешь об этом очень скоро.